Филиппа, митрополита Московского. Часовня у креста. На Первой Мещанской. Построена деревянная в 1652 году по случаю встречи здесь мощей святителя. Никон, еще не патриарх, привез мощи святого Филиппа в Москву 3 июля 1652 года. И на том месте, где они были встречены горожанами, был поставлен дубовый крест, который теперь стоит в каменной часовне у Троицкой заставы, получившей от этого название Крестовской. Часовня стояла там с давних времен, и в ней останавливались наши цари для краткого отдыха и переодевания. Здесь же, по преданию, останавливался для отдыха и преподобный Сергий, всегда ходивший пешком от Троицы в Москву. Святые мощи Филиппа были встречены царем Алексеем Михайловичем с многочисленным духовенством и двором. Весь народ встречал мощи святителя, и они были пронесены на лобное место, где подле них получила исцеление одна девица, потом на площадь против Грановитой палаты, где опять было исцеление, и в Успенский собор, где они стояли 10 дней среди церкви для поклонения молящихся. Множество больных получило при этом исцеление. Все 10 дней звонили в колокола с утра до вечера, как на святой неделе. Когда деревянная церковь пришла в ветхость, то на ее месте в 1686 году построена каменная, которая перестроена вновь в 1777 году. Архитектура церкви очень красивая. Пределы Алексия, человека Божия, и преподобного Сергия Радонежского.